Я перевел взгляд на собственную руку, сжимавшую небольшой кокосовый орех со срезанной верхушкой и воткнутой внутрь коктейльной трубочкой. «Пей, не сомневайся», — ухмыльнулся барон. «Кокосовое молоко с ромом. То, что надо после встречи с тетушкой. Маловат ты еще». Я втянул через трубочку странноватый коктейль с тем же самым чувством, с каким пила спирт булгаковская Маргарита. «Вот сейчас мне точно конец придет». Но, к счастью, как и у нее, мои опасения не оправдались. Вкус оказался странным, но не противным, а освежающим. Привкус спиртного почти не чувствовался, и я сделал еще один глоток, чувствуя, как прибывают силы. «Кокосовое молоко с ромом, говоришь?» — обратился я к барону, неожиданно перейдя на «ты». «Точно», — заметил барон, легко опускаясь на землю рядом со мной. «И еще один секретный ингредиент, восстанавливающий силы, тебе не повредит». «Ну, ладно», — согласился я. «Пусть так, я пойду, ребята волнуются». Барон покачал головой. «Нет, нет, а что еще?» «А просьба тетушки?» — вопросом на вопрос ответил барон. «Она ведь тебя попросила, помочь тебе?» «Да, но я сейчас, как бы это сказать, несколько не в форме». «Сейчас будешь в форме», — хохотнул барон. «Наше маленькое дельце нужно сделать сегодня». «Сейчас? С чего вдруг такая спешка?» — удивился я. «Ты же говорил, что время терпит». «Уже нет», — вздохнул барон. «Мамала нашла способ обезопасить Кингсли Бруствер от моих посягательств. Завтра будет уже поздно». «Хэймэм», — мрачно протянул я, сделав очередной глоток. «Так это с твоей подачи мы здесь застряли? Это с твоей подачи не получилось вызвать домовиков, и мне пришлось связываться с Сусанной? И зеркало я забыл тоже с твоей подачи? Ну, как бы так», — сделав виноватое лицо, пробормотал барон. «Угу, и получилось это у него не лучше, чем у Топси после удавшейся проказы. И ты серьезно ждешь, что после таких подстав я буду тебе помогать?» — возмутился я. Барон Самиди тяжело вздохнул. «Ну, извини, но ты единственный, кто сможет проникнуть на остров, скрытый от всех, и найти там Кингсли. Вот я подводил все исподволь к этой ситуации. И получилось же, остался только один шаг, не отказывайся сделать его, Гарри». «А ведь ты не можешь заставить меня», — ехидно сказал я. «И ничего мне не сможешь сделать, получив отказ. Просьба госпожи — это просто просьба, не приказ». «Не могу», — кивнул барон Самиди. «И не буду. Я, видишь ли, уважаю свободу воли». Я заржал. Барон задумчиво отобрал у меня пустой кокос, принюхался, пробормотал. «Да вроде не должно. Нет, определенно не должно». А потом спросил: «Могу я поинтересоваться, чем вызван такой взрыв веселья? Посмеемся вместе». «Чем вызван?» — зашипел я, сразу перестав смеяться. «Ты манипулировал мной, ты подставил мою подругу, а теперь говоришь о свободе воли». «Точно так», — поджал губы барон Самиди. «У тебя ведь был выбор, отправиться спасать Луну или наслаждаться жизнью дальше. Ты сам выбрал». «У меня не было выбора», — рыкнул я. «Я не мог ее бросить». «Ладно, ладно, Гарри, не кипятись», — перегнул. «Осознаю, был неправ, но и ты тоже хорош. И вообще, с чего ты на меня орешь? Ты вообще-то сло разговариваешь. Вот превращу тебя в зомби, будешь знать». «Это вряд ли», — показал в ответ язык я и, задрав рукав, продемонстрировал татуировку на предплечье. «Простенько и со вкусом. Некроманты, знаете ли, не желают никому служить после смерти. Поэтому большинство мастеров наносит себе подобные татушечки. Я вот, тоже сделал, хотя о сумме, которую мне пришлось отвалить за несколько рун и пару непонятного вида зигзагов, вспоминать было больно до сих пор». «Серьезная работа», — оценил барон. «И правда, зомби тебе не быть». «Ладно, видимо, тетушка была права, когда говорила, что моя гордыня завела меня слишком далеко. Пока, Гарри». И барон приготовился сваливать по частям, то есть сначала исчезла плоть, и на меня, тускло мерцая синеватыми провалами глазниц, смотрел голый череп. «Погодите, барон», — вздохнул я. «Я еще не сказал «нет», но у меня есть одно условие». «Да хоть три», — радостно отозвался барон. «Ну, одно можно трактовать как три», — вздохнул я. «Вы поклянетесь мне, что выполните три моих просьбы, всего три, и мы будем в расчете. Клянусь, что вреда вам они не причинят». «Хм», — теперь уже призадумался барон. «Ладно, пусть так, излагай свои просьбы, Гарри». «Оплата по факту», — пожал плечами я. «Если у меня ничего не получится, то и просьб не будет. А теперь расскажите мне, барон, как вы видите наше сотрудничество?» «Я могу доставить тебя до острова», — кивнул барон. «Но, прости, проникнуть туда мне не под силу». так что придется поплавать. Ты можешь находиться там только до рассвета, но эта ночь будет длинной, госпожа обещала. Как только начнет расцветать, беги к морю и плыви. Я не смогу забрать тебя с острова, только из воды. Обещаю, что к друзьям ты вернешься вовремя. Один момент, вздохнул я, а Кингсли я на себе потащу, но Мерлина-то таскал, возразил барон. Таскал, ответил я, в артефактной шкатулке, но ее забрала госпожа, не подумал, хотя, и барон достал откуда-то маленький красный мешочек на тонком ремешке, криво сшитый из лоскутков. Вот, сказал он, сработает не хуже твоей шкатулки, брось его на земь, и Кингсли окажется внутри, а ты вешаешь мешочек на шею и беги, что есть мочи, к морю. Понял, понял, вздохнул я, и на что я опять подписался, придурок, я не знаю, будь что будет, наливайте, барон, тот, кого боятся люди, пьет со мной горький ром, песня баронса медиканцлера Ги, образ барона навеян ею в немалой степени, Топси, героиня романа Г. Бичерста у хижины дяди Тома проказливая маленькая негритянка, примечание к части, принцесса, https, wp-сантент, уплац, 2014 я 2, Майн принцесс Хик, воин, https, 736x, 8е, 25, фе, 8е, 25, фе, 4f, 2840, 718, а9, bf, 078, 1977, жрец, https, оригиналс, 1а, 9c, d0, дробь, 1а, 9c, d0, 1bb, 7а, 336 миллионов 508 тысяч 171, а 58 тысяч 57, d5, вождь, http, албумс, галлеры, 362 718 и 5 пфе 6, м 104 миллиона 156 тысяч 816, м 750 на 740, танцовщица, https, 736x, fb, e7, e8, fb7, e806, a29, d5, f5, fa3, a2, b16, f9, таким коктейлем Гарри угостил барон, http, imk, pxtf, цуба, вородера, вородера, автору на кофе, музу на печеньке, https, то, 41001405712793и, глава 49, в которой герой влипает по самые, ну вы поняли, и на что я опять подписался, придурок. Что же касается барона Самиди, то он выглядел довольным, как кот, которого по ошибке заперли в кладовке с только что набитыми самодельными колбасами и мясным рулетом. Ну что, поинтересовался он, готов, Гарри, если бы, проворчал я, но тянуть смысла нет, раз уж я обещал, тогда дай руку, хмыкнул барон, эта ночь хоть и длинна, но не бесконечна, дай руку. Я молча подал руку барону, и тот, весело рассмеявшись, заявил, «Выше нос, Гарри, ты сможешь, я в тебя верю», и отхлебнул большой глоток из очередной бутылки, неизвестным образом появившейся в его руках взамен опустошенной. После этого мы просто взмыли вверх и полетели с огромной скоростью. Об этом я судил потому, что джунгли под нами превратились в зеленое размытое пятно. Ветер свистел в ушах и трепал мои волосы, но никаких других неприятных ощущений я не испытывал, более того, полет захватил меня, несколько раз под нами мелькали огни городов, пару раз мы огибали немаленькие птичьи стаи, еще один раз мимо пролетел огромный пассажирский самолет, не замерз, поинтересовался барон, а то присядем на крыло, погреемся, я представил реакцию пассажиров, неожиданно разглядевших в иллюминатор присевшую на крыло странную парочку, тощий чернокожий подросток в цветастой рубашке с дредами, недопитой бутылкой в руке и дымящейся сигарой во рту и молодой парень, облаченный во что-то, напоминающее военную форму, с растрепавшимися волосами и слишком яркими зелеными глазами. Как минимум психушка им обеспечена. Так что я только головой покачал, выразив горячее желание поскорее приступить к делу. Да и не замерз я, на самом деле, хотя должен был. Но законы физики рядом с Лоа не срабатывали. Барон покосился на стремительно пролетевший мимо самолет и хихикнул. «Ты что, думал, они нас увидят?» «Не увидят, не бойся, если только нет среди них моих соотечественников с Гаити. А тех это совершенно не удивит, и не такое видали». «Забавно», — выдал я, и только сейчас понял, что полет наш продолжается уже над океаном. Зрелище было настолько потрясающим, что некоторое время я любовался только им. «Красиво, правда?» — серьезно спросил меня Лоа. «Очень», — ответил я, — «вряд ли бы я такое увидел, если бы не эта ночь. Жаль, что я не могу взять тебя с собой», — вздохнул барон. как и твоего крестного. Вы были бы хорошими спутниками в моих вечных скитаниях. Твой крестный знает толк в настоящем веселье, а ты можешь оценить красоту ночи. Да, вы были бы хорошими спутниками, но не я хозяин ваших судеб. Я чуть было не перекрестился от облегчения. Конечно, барон замечательный парень и все такое, но в его свиту я как-то не рвусь. Я, можно сказать, только жить начинаю, а жизнь у некромантов, как правило, долгая и насыщенная. И я ее намерен провести вместе с родными, близкими и любимыми. Из Сири в частности. Вижу, что тебя мои слова не вдохновили, рассмеялся барон Самиди. Правильно, твоя жизнь только начинается, и ты намерен прожить ее на все 100. Так и делай, а потом поговорим на эту тему. Я бессмертный, мне спешить некуда. Прозвучало как-то зловеще, и я уже хотел высказаться на тему, что я думаю о наглых ла, заставляющих честных некромантов участвовать в предприятиях сомнительной степени надежности, но тут барон заявил: «Смотри, вот он, остров Мамыла». Остров был прекрасен. Он лежал на черном зеркале океана, словно драгоценная яркая жемчужина. От него исходило легкое призрачное зеленовато-белое свечение, и я понял, что капитаны кораблей просто не видят его, что нет его ни на одной морской карте, а если вдруг курс, опрометчиво проложенный штурманом, проходит поблизости, то команда и пассажиры корабля не видят ничего и не чувствуют ничего, кроме необъяснимого страха, заставляющего несчастное судно побыстрее миновать эти воды, огибая невидимое по широкой дуге. «Ты видишь это свечение?» – спрашивает меня барон. «Это защита, поставленная самой мамой Ла. Никто из смертных людей не может видеть остров, кроме тебя. Никто не сможет вступить на его землю, кроме тебя. В этом ты особенный, Гарри. А как же Кингсли?» – спросил я. «Он тоже особенный, а кто тебе сказал, что он человек?» – хмыкнул барон. И я в очередной раз подумал о том, что вляпался по самые уши в то, чего толком не понимаю. «Что значит, не человек?» — пытался я расспросить барона. «Объясни, он, дальний потомок Ла», — ответил барон. «Мамы Ла, а потомки Ла, не люди. Кровь Ла сильна, она не разбавляется из поколения в поколение. К счастью, таких немного. В мире людей осталось всего 3 рода магов, чьими предками были Ла и Кингсли Бруствер, один из них. То есть его матерью была человеческая женщина, а отцом — нет», — проворчал барон. «Чем ты слушал? Человеческая женщина не выносит ребенка от Ла. Она скинет плод и умрет. Эта женщина Ла может родить ребенка от человеческого мужчины, и он будет сильнейшим магом. Но на этих магах лежит проклятие. Они слишком сильны, и не всякая ведьма сможет родить им дитя. Кингсли, конечно, силен», — согласился я, — «но чтоб настолько. Кровь Ла он унаследовал не от отца, а от матери. Редчайший случай», — пояснил барон. «Обычно от связи женщины Ла с человеческим колдуном рождаются мальчики, и, если этому мальчику повезет иметь ребенка, он тоже будет мальчиком, по большей части. Но редко, очень редко рождается двойня, мальчик и девочка. Это и были родители Кингсли Бруствера». «Что?» – поразился я. «Родители Кингсли, брат и сестра, и притом, двойняшки. Их отец хотел таким образом заполучить сильного внука», — вздохнул барон. «Внука, в котором кровь Ла текла бы по обеим линиям. Старый Джамбахо Брашвер хотел силы и власти, поэтому поощрял своих детей в их греховном влечении. А когда все вскрылось, ему пришлось отослать сына и дочь в Англию, под опеку родственного рода Бруствер. Там они спокойно могли называть себя мужем и женой и растить сына. Но Кингсли оказался далеко не так силен, как ожидал старый Бакор, и тот предпочел забыть о внуке. Зато Кингсли ни о чем не забыл. Потом отец его вернулся на Гаити, мать умерла, и бездетный на тот момент глава рода Бруствер ввел мальчика в род, сделав его своим наследником. Так Кингилахо Брашвер стал Кингсли Бруствером, но он не разорвал окончательно связи со своей гаитянской родней. «Как интересно», — пробормотал я. «И что же было дальше? Я расскажу тебе об этом потом, обещаю», — торопливо произнес барон Самиди. «Когда ты вернешься, с ним или без него, обязательно расскажу, и ты поймешь, что мое желание заполучить Кингсли Бруствера связано не только с глупым спором с мамой Ла. А сейчас я тебя покину. Плыви к острову, дальше мне хода нет». Я хотел было возразить, но барон резко отнял у меня свою руку и не сильно толкнул в плечо. Не сильно-то не сильно, но я тут же полетел вниз, в темную воду, которая, к счастью, оказалась не холодной. Врезавшись ногами в воду, я сначала ушел в глубину, но быстро всплыл на поверхность и заметил прямо перед собой, метрах в 30, громаду острова, окутанную серебристо-зеленым сиянием. Я вздохнул и торопливо погреб по острову, не кстати вспомнив все страшилки об акулах, прочитанные в детстве, а также на редкость позитивный фильм «Челюсти», после которого когда-то в прошлой жизни 2 недели спал со включенным светом. Так что мировой рекорд я, конечно, не установил, но до берега добрался на хорошей скорости и с облегчением выполз на мягкий белый песок. Некоторое время я бездумно смотрел в ночное небо, перевернувшись на спину, но потом сообразил, что вполне мог потревожить охранные чары, и сейчас сюда примчится целая толпа разъяренных слуг Мамыла, страшно недовольных, что их оторвали от сладкого сна. А в таком состоянии они скорее утыкают меня копьями до состояния ежика, чем будут разбираться, кто я и откуда. Да и контору палить неохота, учитывая добрые отношения барона и Мамыла. Вряд ли меня будут кормить пряниками, если узнают, с чьей подачи я прибыл на этот чудный островок. Так что я быстренько собрал конечности в кучку и подался в джунгли. Колдовать я пока не пробовал, не желая привлекать к себе излишнего внимания, раз уж пока никто не примчался, горя праведным гневом. Ну что я могу сказать, джунгли были какими-то слишком идеальными, напоминали скорее ухоженный парк, чем дикий лес. Никаких тебе кровососущих паразитов и злобных хищников, жаждущих подзакусить моей бедной тушкой. Зато живописные виды во множестве, огромные деревья со свисающими лианами, бородами испанских мхов и огромными цветочными бутонами. Просто чудо какое-то. Как я сумел разглядеть всю эту красоту? Очень просто, в джунглях роились мириады светлячков, золотистых, белых, голубых и красно-оранжевых. Никогда о таких не слышал, возможно, они волшебные и созданы волей Мамыла. И тут я понял, что ни малейшего представления не имею о том, где мне разыскивать Кингсли. Так я всю ночь могу бродить по этому фантастически красивому лесу с нулевым результатом. Поэтому я вздохнул и перекинулся. Шкатулки, которая мешала обернуться, со мной сейчас не было, так что все прошло успешно. Перекинувшись, я хлопнулся на задницу, почесал за ухом левой задней лапой, стимулируя мозговую деятельность, и принюхался. Запахи, запахи, запахи. Влажные древесные, нежные цветочные, сладкие фруктовые, острые звериные. Потрясающий коктейль. Но вот через него пробилась знакомая пряная нотка. Запах Кингсли, в этом я не сомневался. Пусть я не имел возможности обнюхивать его в зверином облике, но тут помогла человеческая память. Нос человека во много раз слабее звериного, но я общался с чернокожим Аврором достаточно часто, вот в подкорке и отложилось, а сейчас выплыло. Я вскочил, встряхнулся и бодро затрусил туда, куда меня вел еле-еле ощущавшийся запах. Бег в рысином облике доставлял незабываемое удовольствие, к тому же я был уже не маленьким меховым комком, а вполне себе взрослой рысью, способной доставить неприятности даже сильному противнику, и местные обитатели это явно чувствовали. Я успел спугнуть мирно дремавшую под кустом толстенькую зверюшку, удивительно похожую на мини-пига, рыкнуть на нависшую над тропинкой ветвь дерева, с которой немедля свалилась ошарашенная этакой побудкой черно-оранжевая древесная лягушка с огромными выпученными глазами. Мини-пигу я тихонько рыкнул вслед, придав ускорение, а лягушку обошел по широкой дуге. Судя по расцветке, тварь была ядовита. Потом мне на нос спланировала огромная голубая бабочка, посидела секунду и взлетела, исчезнув в темноте. А в остальном все было тихо-мирно. Запах привел меня к небольшому голубому озерцу, на берегу которого стояла скромная хижина из тонких жердей, покрытая огромными пальмовыми листьями. Это что, жилище Мамыла? Не похоже что-то? Слишком уж скромненько. А вот на приют скрывающегося гостя вполне похоже. И точно, именно от хижины тянуло запахом Кингсли. Да, нехорошо как-то похищать спящего. Некрасиво. Я на некоторое время притормозил, решая возникшую морально-этическую дилемму, и тут темное пятно, выделявшееся на светлом песке рядом с хижиной, неожиданно шевельнулось. Я отпрыгнул назад и замер, стараясь слиться с окружающей обстановкой. Пятно шевельнулось еще раз, и вышедшая из-за облачка луна осветила огромного черного леопарда во всей красе. Мысленно я присвистнул от восхищения и тут же закручинился. Это что, охрана такая? Вряд ли мне удастся проникнуть в хижину при этаком охраннике. Придется перекидываться и усыплять. Но тут леопард, казавшийся совершенно расслабленным, совершил гигантский прыжок и приземлился на песок рядом со мной, сверкнув желтыми огоньками глаз и показав здоровенные белоснежные клыки. А потом произошло то, отчего я впал в полный ступор. Зверь радостно заурчал, лизнул меня в нос и прыгнул еще раз, прижав меня к земле мощным телом. Мощные зубы осторожно прихватили меня за шкуру на загривке. От зверя разило мускусом и возбуждением, и я понял, что леопард воспринял меня не как соперника, а как маленькое ночное приключение для снятия возбуждения. А возбуждение было немалым, как я успел почувствовать. И, похоже, этой зверюге было по барабану, что я совсем не девочка, то есть не самочка. Но как только до меня дошло, что сейчас меня будут иметь со всем усердием, тело стало действовать само, минуя застрявший в ступоре разум. Я извернулся, злобно рыкнул и ужом выскользнул из-под леопарда. Спасло меня только то, что зверюга реально не собиралась причинять мне вред, а собиралась приятно использовать для своего организма скоротать ночку. Отскочив назад, я моментально перекинулся и шарахнул в леопарда ступифаем. Тот обиженно рыкнул, странно изогнулся, и передо мной на песке встал во весь рост практически обнаженный Кингсли. «Ох, нифига себе! Гарри!» — вполне мирно спросил Бруствер. «Ты как здесь оказался? Уходи немедленно, если вернется хозяйка этого острова, тебе не поздоровится. А ее сейчас нет?» — с надеждой поинтересовался я. «У мамы Лани мало дел», — с тоской в голосе произнес Кингсли. «Уходи, ты красивый мальчик, и она не откажется сделать тебя своей игрушкой, так же, как и меня. А я думал, что ты здесь по доброй воле», — протянул я. «От барона скрываешься. Так тебя барон послал?» — вырвалось у Кингсли. «Спаситель мой!» И Кингсли вывалил на меня целый поток информации. Если коротко, то суть была в следующем. Кингсли действительно удрал от барона и попросил помощи у мамы Лаа, как у прародительницы. И та не отказала, скрыв его в этом тропическом раю. Правда, довольно скоро для Кингсли остров перестал быть таким уж раем, а все дело в неумеренных сексуальных аппетитах мамы Лаа. Лаа была просто повернута на сексе, причем, если бы секс был обычным, это было бы еще полбеды. Кингсли никогда не отказывался провести ночь с красивой женщиной или симпатичным парнем к обоюдному удовольствию и пользовался заслуженной славой неутомимого любовника. Только вот против Лаа он был все-таки слабоват, да и специфические вкусы этой дамы способны были сделать импотентом кого угодно, кроме закоренелого мазохиста. Короче говоря, Кингсли сначала прошел краткий курс БДСМ, и ему не понравилось. Тем более, что мама Лаа предпочитала жесткое доминирование с применением разнообразных интересных предметов. Про плети, цепи, ошейники и всякие штучки-дрючки типа шлепалок, дилдоиональных бусиков я просто молчу. Судя по намекам, в заднице несчастного Кингсли не побывали только здешние пальмы. Бедняга молил мучительницу отпустить его восвояси, но ей еще не надоела новая игрушка, и свобода Кингсли светила только лет через 50, не раньше. Бедняга попытался бежать, но был изловлен и жестоко наказан. Более того, разозлившаяся мама Лаа наложила на него заклятие, из-за которого он даже приблизиться не мог к берегу моря. Единственной передышкой для Кингсли стали те дни и ночи, когда мама Лаа отсутствовала на острове, а случалось это не так чтобы редко. Но после отсутствия она принималась терзать бедолагу с удвоенной силой, потом исцеляла, а потом все повторялось снова. Так что вскоре от такого бескрайнего гостеприимства Кингсли стал задумываться о самоубийстве, но мама Лаа наложила на него чары, из-за которых он не мог причинить себе ни малейшего вреда. В общем, ужас. «Я стесняюсь спросить», — поинтересовался я, — «а что ты на меня-то набросился? Я так понял, что секса у тебя и так в избытке». Кингсли печально вздохнул и поведал, что во время своего отсутствия мама Лаа запрещает ему кончать, одновременно насылая сильнейшее сексуальное возбуждение. Вот мужик и снимает стресс, как может, находясь в зверином облике. Хмм, неудивительно, что по дороге мне не встретилось крупных хищников и вообще крупных животных. Любая вменяемая зверюшка удерет от такого озабоченного представителя семейства кошачьих. Я с трудом сохранял на лице невозмутимое выражение. С одной стороны, чернокожего Аврора было откровенно жаль, с другой он сам виноват, запутался в собственных интригах и сложных отношениях с бароном Самиди, а с третьей стороны, банально тянуло поржать. Но я с собой героически справился, тем более, что Кингсли выглядел реально дерганым и несчастным, а закончил он свой рассказ словами: «Уходи, Гарри, спасайся, я знаю, что ты реально сильный маг, но не тебе тягаться с Лаа, к тому же я не могу покинуть этот остров, уходи». «Спокойно, Кингсли», — мягко сказал я, — «барон дал мне вот это. Думаю, что он знает о наложенных на тебя заклятиях, поэтому и предложил мне вынести тебя с острова, и я показал Кингсли мешочек, который дал мне барон. Глаза негра вспыхнули радостью. Да, да, да, это поможет, это древняя мощная магия, брось его на землю, брось скорее, а потом подбери и беги к морю, что есть мочи, я чувствую, она скоро вернется. Тревога, прозвучавшая в голосе бывшего Аврора, заставила меня подчиниться. Я бросил мешочек на землю, и Кингсли тут же исчез, его словно втянуло внутрь. Я торопливо подобрал мешочек и уже намеревался перекинуться, как вдруг откуда-то из ночной тьмы ко мне шагнула красивая чернокожая женщина, которая насмешливо спросила: «Далеко собрался, малыш? Похоже, ты захотел прихватить то, что принадлежит мне и только мне». «Здравствуйте, мамала», — вежливо ответил я. «Простите, но с моей точки зрения живой человек не может принадлежать никому, и удерживать кого-то против его воли – это преступление, вежливый», – протянула чернокожая красавица, «но наглый. Посмотрим, что ты запоешь, белый мальчик, когда я надену на тебя ошейник. Ох, похоже, меня сейчас будут убивать, а потом реанимировать». Долго и мучительно, женщина вытянула вперед правую руку и что-то гортанно произнесла нараспев, но я не собирался стоять и ждать, пока меня превратят в бессловесное покорное животное. Костяной жезл из рукава послушно прыгнул мне в руку, и я отчаянно выкрикнул призыв некроманта, опустошая себя практически досуха. Мне повезло, на этом острове, как и на любом другом, было достаточно звериных костей, и они, повинуясь призыву, закружились в воздухе, соединяясь между собой и образуя стену между мной и мамой Ла. Но это была не просто стена, из костей стремительно складывался костяной монстр, отвратительная с виду, но преданная своему создателю нежить. «Задержи ее!» Вкладывая в приказ остатки силы, выкрикнул я жуткой твари, перекинулся и со всех лап помчался к морю. А там, откуда я убегал, стало твориться что-то немыслимое. Примечание к части. Остров Мамыла, HTTPS. GET PDB 1C 6520CB 896D4 1063 9D18 79275 I 96C4 S 1200 HTTPS WP Content Uplats 2018 Y6 Джунгли HTTPS Медиа 2CB4E1 0D 540 4463 18CB3E 669 E39 F 949 MV2 JPG V1 Fill WE1 Fill WE1 1600 H900 AL C Q90 Мамала HTTPS Оригиналс B7 BF 84 B7 BF 8400 69 89 769 763 FDD 76 CDF 9 Костяное чудовище HTTPS Уплат 20 170 509 352 5 Q 55 Следующая глава в пятницу. Глава 50, в которой герой участвует в разборках и приятной беседе. А там, откуда я убегал, стало твориться что-то немыслимое. Разозленная Ла, скажу я вам, зрелище не для слабонервных, хорошо хоть этого я и не видел. Но дикий рев костяного чудовища, жуткий нечеловеческий визг мамы Ла, переходящий в низкое гортанное рычание и буквально сотрясающаяся под ногами земля, доставляли. Я не знал, сколько продержится сотворенный мною монстр. Пару десятков обычных магов эта тварь порвала бы на раз, маг уровня ныне покойных Дамби или Мерлина провозился бы минут 40, Геката, возможно, и не заметила бы препятствия, а вот Мамала, она явно разозлилась до безумия и сейчас методично разрывала на куски сотворенное мной чудовище. Чудовище отчаянно сопротивлялось, выполняя мой приказ, и я надеялся, что хотя бы минут 15 у меня точно есть. Но гадский остров явно не желал отпускать меня, ветви деревьев тянулись ко мне, пытаясь схватить, ровная тропинка дыбилась, подставляя мне под лапы ухабы и колдобины, и будь я человеком, уже точно свалился бы, да еще и поломал бы что-нибудь в придачу. Однако рыси, существа куда более ловкие и верткие, так что я уворачивался от ветвей и лиан, перепрыгивал через невесть откуда взявшиеся ухабы и кочки и огибал наиболее впечатляющие препятствия. Мне важно было добраться до моря, там меня подберет барон. О том, чтобы противостоять мощи Мамыла после вызова костяного монстра, не было и речи. Я надеялся, что вот сейчас появится морской берег. Я чувствовал запах нагретого солнцем песка и морской соли, но джунгли не желали расступаться, ставя мне все новые и новые препоны. А звуки бойни за спиной начали затихать и отнюдь не потому, что я удалился от нее на достаточное расстояние. Разъяренная женщина явно побеждала костяного монстра, ее голос звучал торжествующе, а злобный рев становился все тише, все слабее, пока не перешел в тонкий жалобный визг, который становился все тише и тише. Наконец визг затих, раздался жуткий треск, словно сломалась одновременно не одна тысяча костей и наступила тишина. «Мертвая, земля тебе пухом, костяшка», — подумал я, — «лежи с миром», и рванул вперед еще быстрее. Запах моря усилился, я почувствовал наконец дуновение соленого ветра, и не снижая скорости вылетел на песчаный пляж. Уф, кажется, получилось, но расслабляться нельзя. Я успел сделать несколько торопливых прыжков к морю, но тут прямо передо мной появилась Мамала. Ее одежда превратилась в лохмотья, впрочем, одежды на прекрасной Ла с самого начала было не слишком много, так что общий вид особо не изменился, волосы растрепались, свежие царапины на щеке еще кровили, но глаза светились злобным торжеством. «Белый мальчик», — торжествующе прошипела она, — «да ты хорош, в какой-то момент я подумала было, что у тебя получится удрать от меня, от самой Мамала, но у тебя не вышло, и ты теперь мой раб. Стань человеком, гаденыш». Свои слова она подкрепила каким-то неслабым заклятием, и меня скрутило в судороге насильственного перевоплощения. Вот же сука. Я упрямо выпрямился, глядя в торжествующие, горящие красным огнем глаза. «Поиграем в гордую несгибаемость, пока можно, красавчик», прошипела Ла, «да еще и некромант. Ты не надоешь мне долго, поверь, ты еще умолять меня будешь. Вот же садистка гребаная. Ладно, поиграем, пусть побесится, пока она говорит, она никуда меня не тащит, и ошейник с цепями надеть не пытается, а то, что до этого дойдет, я не сомневался», прозвучало что-то такое в рассказе Кингсли. «Не сомневаюсь в вашем богатом воображении», процедил я тоном английского лорда, случайно посетившего китайскую опиекурильню и шокированного увиденным, «но я вообще-то не собираюсь здесь оставаться, у меня есть любимый человек, и я твердо намерен вернуться к нему». Ла злобно фыркнула и сделала легкое движение пальцами, и тут же мою шею словно стальная удавка сдавила. Я захрипел, схватился за горло, перед глазами замелькали белые пятна, я задыхался. Неожиданно удушье отступило, и Мамала расхохоталась, злобно, торжествующе. «Да кого интересует твое мнение, маленькое белое дерьмо?» Отсмеявшись, вопросила она. «Меня», резко ответил я, быстро нагнулся, бросил пригоршню песка в глаза женщине и рванул к морю, перекидываясь на ходу. Дело в том, что во время нашей, столь непродуктивной беседы я потихоньку смещался к кромке воды, а опьяненная победой Ла этого не замечала, а песок в глаза на нее подействовал так же, как на обычную женщину, ослепил, заставил злиться, а избавиться от него было не так-то просто. Поэтому у меня появилась небольшая фора, которую я тут же использовал, чтобы добраться до моря. Одним прыжком я влетел в воду, подняв тучу брызг, и лихорадочно погреб лапами, стремясь удалиться от негостеприимного острова как можно дальше. Увы, но Мамала оклемалась быстрее, чем я ожидал. Завизжав от ярости, женщина взлетела над водой и спикировала вниз, стремясь схватить. В первый раз я увернулся, и тут Ла начала стремительно меняться. Ее лицо заострилось, нос выступил вперед, как клюв, руки удлинились, а на пальцах отросли длинные острые когти, вонзившиеся в воду рядом со мной. Каким-то чудом я сумел увернуться и в этот раз, отлично понимая, что третья попытка Ла станет для меня последней. Но тут раздался знакомый насмешливый голос. «Не умеешь проигрывать, а, Мамала, этот парень не твой, ты...» Взвизгнула женщина и поперла в атаку на появившегося из ниоткуда барона, забыв обо мне. «Старая дружба не ржавеет, да, но тут она себя явно переоценила. Мамала и так была потрепана сражением с созданным мной костяным монстром, да еще и я сумел проехаться по ее самолюбию, применив простой и грязный, но чисто человеческий трюк, так что сил у нее было не так много. Поэтому барону даже не пришлось особо напрягаться. Атаку женщины он легко отразил, а несколько синеватых молний, вылетевших из его ладоней, с силой отбросили Мамулу назад. Она грохнулась на песок и затихла, а барон невозмутимо выловил меня из воды, щелчком пальцев высушил, а когда я перекинулся, светски поинтересовался, удалось ли мне совершить задуманное или все эти спецэффекты были зазря. Я не стал ничего говорить, просто снял с шеи мешочек на шнурке и протянул его этому насквозь бессовестному типу. Лицо барона просияло неподдельной радостью, а я спросил: «Ты ее не убил?» «Оклемается», — хмыкнул барон. «Мы с ней друг друга и посильнее трепали. В последний раз мне руку пришлось отращивать, а ей — ступню и левое ухо. И вообще, на твоем месте я бы не о ее здоровье беспокоился, а о собственном. А что с ним не так?» — удивился я. «Разве что магическое истощение схлопотал. Держи». Протянул мне барон очередную бутылку. «И согреешься, и здоровье в порядок приведешь». Между прочим, этот непринужденный разговор мы вели, зависнув в воздухе метрах в трех над уровнем моря. Что характерно, не барон, что неудивительно, не я, а вот это уже странно, падать не собирались. Я прислушался к ощущениям и понял, что меня что-то поддерживает, словно в кресле сидел. Поэтому я спокойно отпил глоток из бутылки и тут же почувствовал, как ко мне возвращаются силы. Коктейль был весьма приятным на вкус, чувствовались кокосовое молоко, шоколад, парочка каких-то пряностей и совсем чуть-чуть спиртное. «Это что?» – поинтересовался я. «Вкусно, между прочим. Секретный коктейль», – ухмыльнулся барон. «Успокаивает, здоровье в порядок приводит, силы возвращает. Мое личное изобретение». «Ну и ладно», – заявил я и сделал еще несколько глотков, прежде чем барон отобрал у меня бутылку. «Эй, хватит», – заявил он. «Ты все-таки не ла». «Тоже верно», – согласился я. «Побереги эту смесь для Кингсли, ему здорово досталось. Надеюсь, ты его насиловать не будешь?» «С какой стати?» Возмутился Ла. «Чтоб я кого-то насиловал, у меня всегда все по согласию». Я припомнил свое прошлое путешествие с бароном и кивнул, соглашаясь. Был в нем такой магнетизм, что знойные смуглые красотки, и красавцы тоже, да, были готовы отправиться с ним куда угодно после первой улыбки. Так что да, насиловать кого-то, это не его. И при всех огроменных тараканах, населяющих баронову черепушку, садистом он мне не показался. «Ну что?» – поинтересовался барон, в пару глотков прикончив злосчастную бутылку и одним движением превратив ее в пеструю спирально завитую раковину. «Возвращаемся. Даже длинная ночь не может длиться вечно. Скоро рассвет. Возвращаемся», – кивнул я, и мы вновь полетели. «Скажи», – спросил я, – «а для чего тебе Кингсли?» «Я не причиню ему вреда», — серьезно ответил барон. «Не волнуйся. Дело в том, что Кингсли был мне обещан». «Обещан?» — удивился я. «Кем?» «Его матерью», — ответил барон. «Когда у нее начались роды, она поняла, что может погибнуть. Точнее, они должны были погибнуть оба, и мать, и ребенок. Но разве она рожала не в больнице?» — удивился я. «Сейчас смерть при родах — редкость. Даже у маглов». «Нет», — ответил барон. «Не в больнице. Она оказалась в чужой стране, где долгое время ее все пугало, все казалось чужим и непонятным. Бедные гаитянки редко обращаются к докторам, предпочитают услуги старух, знающих, как обратиться к Ла и какие жертвы принести. А если Ла решают забрать себе и мать, и младенца, значит, такова их воля. Возможно, у мамы Ла были именно такие планы на эту женщину и этого ребенка. Но девушка не хотела умирать». Он немного помолчал и продолжил. «Так уж случилось, что она была дома одна. Английская родня помогла им деньгами и позволила жить в коттедже в одном из магических поселений Англии, но в дальнейшем молодые люди должны были выплывать сами. К тому же, брустверы, если и не знали, что юные молодожены брат и сестра, то все равно относились к ним настороженно, слишком поспешным было их бегство с Гаити. Сами же брустверы давно покинули свою прежнюю родину и не слишком афишировали связь с нею. Так что да, в решающий момент женщина оказалась одна дома, и позвать на помощь ей было некого. Она взмолилась маме Ла, но та почему-то не ответила. А у роженицы уже началось кровотечение, и она призвала меня, как последнюю надежду, пообещав посвятить своего ребенка мне. Я откликнулся и спас их обоих. Вот, в общем, и все. Кстати, отец Кингсли вернулся на Гаити именно тогда, когда узнал, что его сын обещан не маме Ла, покровительница его рода, а мне, барону Самиди. Но к тому времени мать и сын уже обжились на чужбине, родня их приняла, потом Кингсли вообще вошел в род Бруствер, став наследником. Увы, дальнейшее его поведение, а я периодически следил за судьбой юноши, все больше и больше наталкивало меня на то, что он свернул с правильного пути.